Импульсы идут по многочисленным проводящим путям, и от разных органов чувств, и от данного органа чувств по разным волокнам в разные участки мозга. Пространственная и временная суммация импульсов, связанная с ней мозаика возбуждения и торможения в коре головного мозга, это физиологическая основа человеческого мышления. Однако обработка и суммация импульсов – это еще не мышление. Необходимо формирование пространственных и временных конфигураций импульсов, в которых выделяется структурная инварианта и отсеивается шум. Эта инварианта лежит в основе образов. С этого уровня взаимодействия и начинается мышление. Способность опознавать образы – одно из фундаментальных свойств мозга. Биологическое значение этого свойства очевидно. Для того, чтобы выжить в борьбе за существование, животное должно одинаково реагировать на все объекты данного класса, независимо от индивидуальных различий. Так заяц должен одинаково распознавать любых волков, и крупных, и помельче, и серых, и более темной окраски. Животные реагируют не на все индивидуальные признаки объекта, а на образ, который представляет собой отвлечение от индивидуального и потому является общим для всех элементов класса. Человек распознает напечатанные слова независимо от типа шрифта, цвета, размеров букв и так далее. Слова распознаются на слух независимо от громкости, высоты и тембра произносящего голоса. Физические характеристики сигналов могут варьировать в широких пределах. Нейрофизиологические события в мозгу при этом тоже не одинаковы. Но в коре мозга есть механизм, который выделяет образ, лежащий за всеми этими меняющимися зрительными, слуховыми и другими раздражителями. Реализуемая таким способом обработка информации есть содержательная сторона мышления. Одни и те же физиологические процессы могут передавать совершенно различные содержания. В античном мире грозу объясняли гневом Зевса. Мы считаем ее проявлением атмосферного электричества. Между тем нет оснований думать, что физиологические процессы у эллинов и наших современников чем-то отличны друг от друга. Исследовать физиологию античного человека мы, разумеется, не можем, так же, как исследовать физиологию первобытных людей. Но в современном мире живут племена, находящиеся на уровне неолита. Характер же физиологических процессов в мозгу дикаря и самого изощренного философа одинаковы. Это возбуждение и торможение, физико-химическая природа которых будет со временем раскрыта. Но с помощью одинаковых физиологических процессов реализуется различная семантика, различные информационно-содержательные феномены. Различие проявляется не на уровне суммации импульсов, оно начинается с уровня формирования образов и возрастает на более высоких иерархических уровнях абстракции. Образ и нейронная модель. Физиологической основой образа служит нейронная модель или совокупность нервных клеток и их синаптических связей, образующих сравнительно устойчивую во времени группу. Любое событие, происходящее во внешней среде и воспринятое человеком, моделируется в коре его мозга в виде некой структуры, поскольку в мозгу существуют различные механизмы памяти, то и модели осуществляются по-разному и не всегда структуры из нейронов. Например, в кратковременной памяти модели представляют собой систему циркулирующих импульсов в нейронных контурах. При этом предполагается однозначное соответствие между реальными объектами и их моделями в нервной системе, то есть код. Это одно из условий объективности познания. Отметим, что человек опознает предметы, даже если он их видит в необычном ракурсе, в перевернутом виде и так далее. Возникающие при этом нейронные узоры возбуждение не идентично.